Часть вторая. Бурлюк Давид Давидович, 1882-1967 годы. Русский поэт-футурист и художник. Сам Велимир Зелёнотощий. Хлебников Виктор Владимирович, 1885-1922 годы. Русский писатель. Наш Габриэлевич Вадим. Шершеневич Вадим Габриэлевич, 1893-1942 годы. Русский поэт-драматург-переводчик. Якулов Георгий Богданович и Лентулов Аристарх Васильевич, 1882-1943 годы. Художники, основатели бубнового валета.